Глава 21. Категории инвесторов по классификации богатого папы. Эта книга представляет собой поучительную историю о том, как богатый папа вел меня, начиная с момента, когда у меня не было ни денег, ни работы после ухода из морской пехоты, вплоть до того момента, когда я стал высшим инвестором, человеком, который является продающим, а не покупающим акционером, человеком, находящимся с внутренней, а не с внешней стороны инвестиций. Инвестиционные средства, в которые вкладывают богатые и не вкладывают бедные и люди среднего класса, включают первоначальные публичные предложения акций, IPO, частные размещения ценных бумаг и другие корпоративные ценные бумаги. Независимо от того, находитесь ли вы с внутренней или внешней стороны инвестиций, важно разбираться в основах законодательства в области ценных бумаг. Читая книгу «Богатый папа, бедный папа», вы научились финансовой грамотности, которая является обязательным условием успешного инвестирования. Читая книгу «Квадрант денежного потока», вы узнали о четырех различных квадрантах и о том, как в каждом из них люди делают деньги и как в них применяются различные налоговые законы. Просто прочитав эти первые две книги и, возможно, поиграв в нашу образовательную игру «Денежный поток», вы уже знаете об основах инвестирования больше, чем многие люди, активно занимающиеся инвестированием. А разобравшись в основах инвестирования, вы можете лучше понять категории инвесторов в соответствии с классификацией моего богатого папы, а также 10 рычагов управления инвестора, которые, по его словам, важны для всех инвесторов. Итак, 10 рычагов управления инвестора. Первое. Управление собой. Второе. Управление отношениями доходы-расходы и активы-пассивы. Третье. Управление руководством инвестиций. Четвертое. Управление налогами. Пятое. Управление тем, когда покупать и когда продавать. Шестое. Управление брокерскими операциями. Седьмое. Управление ФСД, юридической формой организации, сроками уплаты налогов, характером дохода. Восьмое. Управление условиями контрактов. Девятое. Управление доступом к информации. Десятое. Управление возможностью отдавать, филантропией, перераспределением богатства. Мой богатый папа часто говорил: «Риск не в инвестировании, риск в отсутствии управления». Многие люди считают, что инвестировать рискованно, потому что не имеют одного или нескольких из этих 10 рычагов управления инвестора. В данной книге не будут объясняться все эти рычаги. В то же время, по мере чтения книги у вас появится некоторое понимание того, как, будучи инвестором, заполучить в свои руки большую власть над управлением. Особенно это касается рычага управления номер 7, ФСД, юридической формой организации, сроками уплаты налогов, характером дохода. Именно здесь у многих инвесторов отсутствует управление, имеется недостаточно управления или попросту отсутствует понимание основ инвестирования. Первая фаза этой книги была посвящена самому важному из всех рычагов управления моего богатого папы – управлению собой. Если вы морально не готовы и не настроены стать преуспевающим инвестором, то вам лучше доверить свои деньги профессиональному финансовому консультанту или команде, специально подготовленной для того, чтобы оказать вам помощь в выборе инвестиций. Я был более чем готов. На этом этапе моего финансового образования богатый папа знал, что я сделал свой выбор. Я был морально готов стать инвестором. Я хотел стать очень преуспевающим инвестором. Я знал, что я морально готов и что я хотел быть богатым. Богатый папа спросил меня: «А каким инвестором ты хочешь стать?» «Богатым инвестором», — ответил я. Тогда богатый папа вновь достал свой желтый блокнот и написал в нем следующие категории инвесторов. Первое. Аккредитованный инвестор. Второе. Квалифицированный инвестор. Третье. Искушенный инвестор. Четвертое. Инвестор изнутри. И пятое. Высший инвестор. «А в чем различие?» — спросил я. Тогда богатый папа дописал к каждому типу инвесторов пояснение. Аккредитованный инвестор делает много денег и или имеет большое чистое состояние. Квалифицированный инвестор разбирается в фундаментальном и техническом инвестировании. Искушенный инвестор знает инвестирование и законы. Инвестор изнутри создает инвестиции. Высший инвестор становится продающим акционером. Когда я прочел определение аккредитованного инвестора, то почувствовал себя совершенно беспомощным. У меня не было денег и не было работы. Богатый папа, увидев мою реакцию, вновь взял желтый блокнот и обвел кружком пункт «Инвестор изнутри». «Начни как инвестор изнутри». «Вот откуда ты начнешь, Роберт», — сказал богатый папа, указывая на пункт «Инвестор изнутри», и продолжил. «Даже если у тебя очень мало денег и очень мало опыта, можно начать с уровня инвестирования изнутри. Надо начинать с малого и все время учиться. Не нужно денег для того, чтобы делать деньги». Сказав это, он написал свои три «О» на страничке блокнота: «Образование», «Опыт», «Остаточные деньги». Как только у тебя в наличии будут все три «О», ты станешь преуспевающим инвестором, сказал богатый папа. У тебя есть неплохое финансовое образование, но сейчас тебе нужен опыт. Когда у тебя будет необходимый опыт в сочетании с хорошей финансовой грамотностью, избыточные деньги придут к тебе сами. Но в вашем списке инвестор изнутри идет четвертым. Как же я могу начать с инвестора изнутри? Спросил я, все еще пребывая в растерянности. Богатый папа хотел, чтобы я начал как инвестор изнутри, потому что, по его мнению, я должен стать человеком, создающим активы, которые в дальнейшем будут покупать другие активы. Начни с создания бизнеса. «Я научу тебя основам построения успешного бизнеса», — продолжал богатый папа. «Если ты научишься создавать успешный бизнес из квадранта Б, он будет генерировать избыточные деньги. Тогда ты сможешь использовать навыки, приобретенные в квадранте Б, для анализа инвестиций в качестве И». «Это все равно, что войти через черный ход?» — спросил я. «Я предпочел бы назвать это величайшей возможностью в жизни», — ответил богатый папа. «Когда научишься делать свой первый миллион, следующие 10 пойдут легко». «Согласен. Так как мне начинать?» — с нетерпением спросил я. «Сначала дай мне рассказать о различных категориях инвесторов», сказал в ответ богатый папа, «чтобы ты мог понимать, о чем я говорю». Обзор. Выбор за вами. На данной фазе руководства богатого папы по инвестированию я привожу описание, которое мой богатый папа дал каждой категории инвесторов. В следующих мини-главах объясняются отличия, преимущества и недостатки каждой из этих категорий, поскольку та, которую выбрал для себя я, вам может не подойти. Аккредитованный инвестор. Аккредитованный инвестор – это человек с высоким доходом или большим имуществом, свободным от обязательств. Я знал, что не могу быть аккредитованным инвестором. Инвестор, инвестирующий на долгий срок с целью обретения защищенности и комфорта, нередко является аккредитованным. Есть много людей из квадрантов R и S, которые вполне довольны своим финансовым положением. Они рано осознали важность обеспечения своего финансового будущего за счет квадранта И и приняли для себя план инвестирования своих доходов, получаемых в качестве R или S. Их финансовые планы защищенности и комфорта с успехом выполнены. В книге «Квадрант денежного потока» мы обсуждали такой двуногий подход к достижению финансовой защищенности. Я восхищаюсь этими людьми за их предвидение и дисциплину при разработке финансового плана и обеспечении своего финансового будущего. Для них выбранный мною путь выглядел бы как невыполнимая миссия и непомерный труд. Есть немало высокооплачиваемых людей из квадрантов R и S, которые могут считаться аккредитованными инвесторами на основании одного лишь дохода. Если вы удовлетворяете требованиям, предъявляемым к аккредитованному инвестору, то можете иметь доступ к инвестициям, к которым большинство людей доступа не имеет. Но для того, чтобы успешно выбирать инвестиции, вам все-таки потребуется финансовое образование. Если вы решите не вкладывать свое время в финансовое обучение, вам следует доверить свои деньги компетентным финансовым консультантам, которые помогут вам принимать инвестиционные решения. Для интереса приведу такую статистику. В Америке на сегодняшний день только 6 миллионов человек удовлетворяют требованиям аккредитованного инвестора. В стране с населением приблизительно 250 миллионов это составляет лишь 2,4%. Если эта статистика верна, то еще меньшее количество людей попадают в следующие категории инвесторов. А это значит, что большое количество неквалифицированных инвесторов вкладывают деньги в очень рискованные спекулятивные инвестиции, в которые им не следовало бы инвестировать. Повторю, что на сегодняшний день аккредитованным инвестором КЦББ считает человека, у которого: первое, годовой доход на человека 200 тысяч долларов или более, либо второе, годовой доход на одну супружескую пару составляет 300 тысяч долларов или более, либо третье, стоимость имущества за вычетом обязательств 1 миллион долларов или более. Тот факт, что только 6 миллионов человек подходят под определение аккредитованного инвестора, по моему мнению, говорит о том, что, работая за деньги, очень трудно получить право инвестировать в инвестиции для богатых. Думая о необходимости иметь доход не менее 200 тысяч долларов в год, я вспоминаю моего родного отца и понимаю, что он никогда не смог бы и близко подойти к этому порогу, как бы упорно ни работал и как бы часто правительство не повышало ему зарплату. Если вы играли в игру «Денежный поток 101», то могли заметить, что скоростная дорожка в игре соответствует минимальным требованиям к аккредитованному инвестору. Другими словами, менее 2,5% населения США имеют право делать инвестиции, расположенные на скоростной дорожке игры. Это значит, что 97% населения инвестируют в крысиные бега. Квалифицированный инвестор. Квалифицированный инвестор умеет анализировать акции, находящиеся в открытой продаже. Этот тип инвестора можно назвать инвестором извне, в отличие от инвестора изнутри. Обычно к квалифицированным инвесторам относятся биржевые трейдеры и аналитики. Искушенный инвестор. Искушенный инвестор обычно обладает всеми тремя О. Вдобавок он понимает мир инвестирования и применяет налоговые, корпоративные законы и законодательство в области ценных бумаг с целью получения максимальных доходов и защиты основного капитала. Если вы хотите стать преуспевающим инвестором, но не желаете ради этого начинать свой собственный бизнес, то ваша цель должна состоять в том, чтобы стать искушенным инвестором. Начиная с искушенного инвестора и далее, все инвесторы знают, что есть две стороны медали. С одной стороны которой мир черно-белый, а с другой со множеством оттенков серого. Это мир, где вы явно не хотите делать все сами. На черно-белой стороне медали некоторые инвесторы могут инвестировать самостоятельно. На серую сторону инвестор должен выходить со своей командой. Инвестор изнутри. Цель инвестора изнутри – построить успешный бизнес. Это может быть один единственный объект недвижимости для сдачи в аренду или сеть розничной торговли стоимостью в многие миллионы долларов. Преуспевающий человек из квадранта Б знает, как создавать и строить активы. Мой богатый папа любил говорить: «Богатые люди деньги изобретают. Когда научишься делать свой первый миллион, следующие 10 пойдут легко». Преуспевающий человек из квадранта Б также владеет навыками, необходимыми для анализа компаний на предмет инвестирования извне. Поэтому преуспевающий инвестор изнутри может научиться быть преуспевающим искушенным инвестором. Высший инвестор. Цель высшего инвестора – стать продающим акционером. Высший инвестор владеет успешным бизнесом, определенный процент прав на владение которым он продает на открытом рынке, то есть является продающим акционером. Это и есть моя цель, я еще не достиг ее, поэтому продолжаю учиться, набираться опыта и твердо намерен это делать, пока не стану продающим акционером. Какой вы инвестор? В следующих нескольких главах каждый тип инвестора будет рассматриваться более детально. Изучив каждый тип, вы будете лучше подготовлены для того, чтобы выбрать собственную цель для инвестирования.